Параграф 19. Вопрос о небратстве, то есть разъединении, и о средствах восстановления родства во всей полноте его и силе, до видимости очевидности, и вопрос об объединении сынов братства для воскрешения отцов, полное и совершенное родство, конечно, тождественны между собою и противоположны прогрессу, вечному несовершеннолетию, то есть неспособности к возвращению жизни отцам как нравственной, а не чувственной зрелости, так как таковая только в этом и заключается. Но последнее выражение вопроса, то есть вопрос об объединении для воскрешения, определеннее. А чтобы очертить вопрос еще полнее, нужно прибавить к последнему выражению, что это объединение сынов для воскрешения отцов есть исполнение не своей лишь воли, но и воли Бога отцов наших, также нам не чуждой, что оно дает истинную цель и смысл жизни, что в нем именно выражен долг сынов человеческих, и оно есть результат знание всеми всего, а не сословного знания. В нем, в воссоздании, в замене рождения воскрешением, питание творчеством, мы и чаем чистейшего, бессмертного блаженства, а не комфорта. В этой форме вопрос о неродственности может быть противопоставлен и социализму, который злоупотребляет словом «братство» и искренно отвергает Отечество. Социализм в настоящее время не имеет противника. Религии с их трансцендентным содержанием не от мира сего, с Царством Божиим внутри лишь нас, не могут противостать ему. Социализм может даже казаться осуществлением христианской нравственности. Нужен именно вопрос об объединении сынов во имя отцов, чтобы объединение во имя прогресса, во имя комфорта, вытесняющее отцов, выказало всю свою безнравственность. Объединение во имя комфорта, ради своего удовольствия, и есть самое наихудшее употребление жизни и в умственном, и в эстетическом, и особенно в нравственном отношении. При забвении сынами отцов искусство из чистейшего блаженства, ощущаемого в возвращении жизни отцам, превращается в порнократическое наслаждение. А наука и знание всеми живущими всего неживого для возвращения жизни умершим обращается в изобретение удовольствий или в бесплодное умозрение. Социализм торжествует над государством, религией и наукою. Появление государственного социализма, католического, протестантского, катедер-социализма свидетельствует об этом торжестве. Он не только не имеет противника, но даже и не признает возможности его. Социализм — обман. Родством, братством он называет товарищество людей, чуждых друг другу, связанных только внешними выгодами, тогда как родство действительное, кровное, связывает внутренним чувством. Чувство родства не может ограничиваться лицепредставлением и требует лицезрения. Смерть лицезрения превращает в лицепредставление, и потому чувство родства требует восстановления умершего. Для него умерший незаменим, тогда как для товарищества смерть есть потеря вполне заменимая. При объединении не для доставления комфорта, материального довольства всем живущим, а для воскрешения умерших, требуется всеобщее обязательное воспитание, раскрывающее способности и характер каждого, указывающее каждому и что он должен делать, и с кем, начиная от брака, он должен нести свой труд в деле обращения слепой силы природы в управляемую разумом, в труде превращения ее из смертоносной в живоносную. Возможно ли, естественно ли ограничить дело человеческое охранением лишь правильного распределения продуктов производства, заставляя каждого бесчувственно, бесстрастно наблюдать, чтобы никто не присвоил себе большего против других, или же чтобы кто-нибудь не уступил бы чего другим, отказываясь от своего? Хотя социализм вызван искусственно, но социалисты старались затронуть естественные слабости человека. Так в Германии они упрекали немецких рабочих в ограниченности их потребностей, указывая на английских, которые гораздо прихотливее, упрекали также в излишнем трудолюбии, подбивая требовать сокращения рабочих часов и дней. Социалисты, которые думают только о собственном возвышении, а не о благе народа, не обращают внимания на то, что и для кооперативного государства необходимы не пороки, которые они пробуждают, а добродетели, нужно исполнение долга, даже самоотвержение. В нынешних мануфактурных государствах фабричная работа, хотя большей частью и легка, но самое существование фабрик держится на каторжной работе рудокопов, добывающих каменный уголь и железо, как необходимое условие существования промышленности. При таких условиях требуется не экономическая реформа, а радикальная техническая, и даже не реформа, а всецелый переворот, связанный и с нравственным переворотом. Требования же ради всеобщего комфорта каторжной работы, хотя бы и распределенной на всех, представляет нечто аномальное. Такое требование еще мыслимо ради достижения отечества и братства, но и то лишь как временное средство. При регуляции же метеорического процесса сила получается из атмосферы, то есть каменный уголь заменяется той самой силой, из которой образовался запас этой силы в виде каменного угля, и к которой, во всяком случае, нужно будет обратиться, так как запас каменного угля более и более истощается. Та же сила, получаемая из атмосферных токов, произведет, надо полагать, переворот и в добывании железа в металлическом виде. Регуляция необходима также для соединения мануфактурного промысла с земледелием, ибо избыток солнечной теплоты, действующий разрушительно в воздушных токах, в ветрах, ураганах, может употребляться на кустарное производство и даст возможность распределить его по всей земле, а не сосредоточивать только в нескольких пунктах, как нынешняя мануфактура. Регулятор обращает также и земледелие из индивидуальной работы в коллективную. Таким образом, регулятор, кроме, во-первых, уничтожения войны, нужен, во-вторых, для замены тяжелой каторжной работы рудокопов, в-третьих, для соединения с земледелием кустарной промышленности, в-четвертых, для обращения земледелия из индивидуального производства в коллективное, причем регулятор будет для земледелия общим орудием, и в-пятых, для обращения земледелия из средства получать наибольший доход, ведущий к кризисам, к перепроизводству, в возможность получать верный доход. Призыв к регуляции выходит таким образом отовсюду. XIX век приближается к своему печальному и мрачному концу. Он идет не к свету и не к радости. Ему можно уже дать имя, и его можно назвать в противоположность так называемому веку просвещения и филантропии XVIII и предшествовавшим ему векам с эпохи Возрождения, веком восстановления предрассудков и суеверий, и отрицание филантропии и гуманизма. Но не те суеверия восстанавливает он, которые в средние века облегчали жизнь, пробуждали надежду, а те, которые в эти века делали жизнь невыносимой. XIX век восстановил веру в зло и отрекся от веры в добро. Он отрекся от небесного царства и отказался от веры в земное счастье или царство земное, в которое верили в эпоху Возрождения и в XVIII веке. XIX век — не только век восстановления суеверий, но, как выше сказано, и отрицание филантропии и гуманизма, что особенно видно в учениях современных криминалистов. Отрицая филантропию и усвоив дарвинизм, нынешний век признал борьбу законным делом и из слепого орудия природы стал сознательным ее орудием, органом. Вооружения нынешнего времени совершенно согласны с убеждениями века, и только отсталые, которые хотят казаться передовыми, усвоив дарвинизм, отвергают войну. Вместе с тем, XIX век есть прямой вывод, настоящий сын предшествовавших ему веков, прямое последствие разделения небесного от земного, то есть полное искажение христианства, завет которого заключается именно в соединении небесного с земным, божественного с человеческим. Всеобщее же воскрешение, воскрешение имманентное, всем сердцем, всею мыслью, всеми действиями, то есть всеми силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое, и есть исполнение этого завета Христа, Сына Божия, и вместе Сына Человеческого.